нас местами, чтоб ты все понял, что не нужен мне никто никогда, кроме тебя, твоего голоса, твоих нежных рук. Никогда не допущу к себе чужих губ. Только ты нужен, вижу только тебя мужем. Я хочу только твоей любовью быть простужен. И сколько еще доказательств, чтобы ты поверил, что все размеренно, чтоб во мне уверен был. Я не дам больше повода, почвы для нового взрыва ревности, сомнений в моей верности. Я всегда буду рядом, слышишь, навсегда. Если подойдешь домным вопросом, я отвечу да. Сейчас на весь мир заявляю, ты мой бог. Я никогда не говорила никому подобных слов. За тобой, хоть на край, хоть за него, я тебя люблю, ты для меня все. Слезы падают в бокал, и я жду ответ. Аромат моих духов плюс дым сигарет. Меняешь статусы ВКонтакте, чтобы видела я нет. Фотографий больше нет, счастливого дня. Все бы поменять наоборот, но невозможно. Сколько еще нужно слов и предложений сложных. Я хочу снова целовать твою спину, милый. Хочу лишь от тебя слышать, что я красивая. Я нашла в себе силы всем рассказать, что ты мой бог, прости меня. Сейчас на весь мир заявляю, ты мой бог. Я никогда не говорила никому подобных слов. За тобой, хоть на край, хоть за него, я тебя люблю, ты для меня все. Мой бог.